То есть, как он представляет ежика? Делаем несколько раз и начинаем изображать кикимору. Попробуйте-ка ее представить и передразнить. Некоторые не могут, да? Ну, а бабу-ягу, я уверен, каждый из вас может изобразить. Ну, вот и получилось. Дальше пойдут сюжеты попроще. Бульдог. Смогли запросто. А волка? Неужели трудно? Вот-вот, такой вот хмурый, понурый, серый, вечно не в настроении, потому как голодный, лапы у него железные, поскольку волка ноги кормят, известно. Гримаса чебурашки сразу получилась. Теперь поизображайте удивление. Так-так, повыше бровки поднимайте, как будто сильно вы недоумеваете, услышав нечто неприятное и незаслуженное. А вот следующее животное нелегко не только изобразить, но и представить. Чаще всего в зоопарке он в воде пребывает, только свою носопырку выставит. Но все-таки попробуйте. Причем это задание будет посложнее. В пасти у него должны быть орехи, отчего рот не закрывается. Он эти орехи из стороны в сторону перекатывает. Эккое страшилище. Еще раз. Побудьте бегемотом. Потормошите-ка сразу все мышцы лица. Это и для общего самочувствия препользительно. А сейчас самое простенькое. Мартышка в зоопарке. Делаем. А что? Вполне похоже. Такая кокетливая и всех передразнивает. Вот, молодцы. Все-таки близкое нам животное, кривляка-забияка, и, главное, нашу идею поддерживает. Взяла и разбила очки, так как быстро сообразила, что они ей вовсе не нужны. И мы с вами скоро последуем ее примеру. Тоже снимем, кинем окуляры да линзы. Так ведь? А вот мы и освоили с вами гримасы напряжения, поутомляли наши мышцы, и не только в глазках, но и во всем лице, как вы поняли. Сняли пальминг. Зажжем теперь свечу. Внимательно смотрим на пламя. Запоминаем, как оно легко колышется, словно течет. Время от времени фитилек потрескивает. Бабушки говорили, что в такие моменты сжигается все злое, дурное, что вокруг и внутри нас. Поверим им. Для своей же пользы. Чем меньше дурного, тем легче жить, тем лучше самочувствие. Стараемся пламя свечи зафиксировать на внутренней поверхности века. Пусть-ка оно почистит наши глазки. Пожалуй, к месту будет сейчас почитать настрой на хорошее состояние здоровья и глазок наших. Все 10 дней на моих курсах мы зажигаем свечку, долго-долго смотрим на нее, а затем проводим аутотренинг. Он и в нашей книжечке встретится вам неоднократно. Не пропускайте его, не листайте страничку дальше. Хорошие, добрые слова всем нужны. И глазкам вашим тоже. Они помогут расслабиться мышцам